радиоспектакля Бориса Дубинина «Жизнь и крушение» Прохора Громова. Это инсценировка знаменитого романа Вячеслава Шишкова «Угрюм река». В роли Прохора Громова Александр Филипенко. Мы приурочили этот большой проект к юбилею артиста. Слушаем третью часть спектакля.